Ричард Лайман, вампир Фил. «Я по поводу мужа», — сказала она. «Я понял». «Не думаю». «Тогда расскажите, в чем дело». «Ну, он встречается с другими женщинами». Я кивнул. «Так я и предположил. Девушку звали Трейси Дарнелл. Она выглядела слишком молодой, слишком невинной, слишком хорошенькой, чтобы муж ходил от нее налево. Но все это не имело значения, если вы связались не с тем парнем. Некоторым парням плевать, насколько хороши их жены. Я видел такое и раньше, не раз. Это не укладывалось у меня в голове. От этого у меня на душе становилось немножко тоскливо и больше, чем немножко погано». «Сочувствую», — сказал я Трейси. Ее плечи нервно подпрыгнули. В остальном она была похожа на статую, просто сидела в кресле напротив моего стола, слегка наклонившись вперед, сложив руки на коленях. «Не то чтобы я... в смысле, я знала, на что иду?» «Вот тут поподробнее». «Я знала, что будут многие женщины, много их. Я знала, что такое будет происходить, но...» Она прикусила зубками нижнюю губу. Ее плечи снова подпрыгнули. «Я думала, что смогу справиться с этим. Думала, это не будет иметь для меня никакого значения, но оно имеет». Ее глаза встретились с моими. Они были синими, умными, такими глазами, которые должны светиться от счастья. Но в них не было света. Они заставили меня захотеть сделать что-то очень плохое парню, который за это ответственен. «Я люблю его», — сказала она. «Я так сильно его люблю, и это просто разрывает мое сердце на части. Я больше не могу так жить». В ее глазах заблестели слезы. «Вы уверены, что он встречается с другими женщинами?» — спросил я. Она фыркнула. «Он этого и не скрывает». «Он сам вам в этом признался?» «Признался? Ему не нужно ни в чем признаваться. Он рассказывает мне все. Во всех подробностях описывает мне каждый свой трофей. Как ее звали, как она выглядела, во что она была одета, ну или не одета, в зависимости от того, где у них это было. О чем они говорили, что сделала она, что сделал он, как он ее чувствовал, ее запах, ее вкус». Наклонившись вперед, я подтолкнул пачку салфеток поближе к краешку стола. Трейси выщипнула одну и высморкалась. «Зачем он вам все это рассказывает?» — спросил я. «Хочет унизить? Поиздеваться над вами?» «О, что вы, нет, даже близко ничего такого. Понимаете, это у него такой способ доверительных отношений. Он хочет, чтобы я была в курсе всего, что происходит в его жизни. Вот и все. Это не с целью причинить мне боль. Он думает, что это нас крепче связывает». «Крепче вас связывает? Рассказы о женщинах, которых он...» Я замялся, не желая использовать любого рода графические термины в присутствии девушки, такой невинной и уязвимой. «Которых он сосет?» — подсказала она. На секунду мне стало интересно, могло ли у Трейси быть чуточку перевернутое воображение. «Вы хотели сказать, которые сосут у него?» — поправил я. «Которых он сосет?» «Еще раз. Он сосет или у него сосут?» Ее лицо сделалось алым. «Он сосет». «Прошу прощения». Я почувствовал, что мое лицо тоже начинает пылать. «Он рассказывает вам, как сосет у других женщин?» «Именно так. И он, то есть они, эти женщины, они определенно не делают ему, ну, того, другого». «Лично я вообще не видел никакой хреновой разницы. Мне показалось, что Трейси как-то чересчур педантична». Возмущенная, она сказала: «Он мне не изменяет, он не какой-то там бабник, он вампир». Я умел держать удар. «А», — сказал я, — «ну теперь-то все ясно». «Вы поняли?» — в ее голосе звучала надежда. «Ну, конечно, конечно, он вампир». У него нет отношений ни с одной из тех женщин, он просто сосет у них кровь. Вы правда меня понимаете? Да что тут непонятного? Дракула, Салем Лот, Лугоши, Кристофер Ли, Барнабас Коллинз. Нужно быть совсем оторванным от культурной среды, чтобы ничего не знать о вампирах. А ваш муж — вампир. Кстати, как его зовут? Филипп. Вампир Фил. О, как бы я хотел не произносить это вслух. Трейси выглядела преданной. Вы думаете, это офигенно смешно? Нет. По правде говоря, нет. Что бы у вас там ни происходило. Я рассказала вам, что у нас происходит. Но пока без конкретики. Каждую ночь он оставляет меня дома одну и уходит искать себе женщин. Он пьет их кровь. Потом возвращается и рассказывает мне, как это было. Ненавижу его, когда он с ними, но они нужны ему. И это заставляет меня чувствовать себя невостребованной. Понимаете, как будто ему меня недостаточно. «Для таких существ, как он, ни одной женщины не будет достаточно», — сказал я. «Еще одна ваша колкость. Если так, то я встаю и ухожу прямо...» «Я был совершенно серьезен», — объяснил я. «Будучи вампиром, он не смог бы протянуть долго только на одной вашей крови. Он бы выпил вас всю, без остатка, в два счета. Вы были бы мертвы. Филу просто необходимо выходить в поле. Иначе он вас банально убьет. В данном контексте его ночные похождения можно рассматривать как акт любви. Любви к вам». «Да знаю я, знаю». Она была готова снова расплакаться. «Но это не делает мою жизнь с ним легче». «Вы ревнуете его к тем женщинам, которых он сосет?» «Естественно, ревную». «Он когда-нибудь сосал вас?» «Он делает такое время от времени». Она сунула пальцы под воротник блузки и оттянула его. Верхняя пуговка при этом расстегнулась. Но Трейси, похоже, не обратила на это внимания. Сбоку, на ее шее, были две небольшие ранки. Ровно на том самом месте, где вы ожидали увидеть их в фильме «Дракула». Хоть и почти зажившие, зарубцевавшаяся ткань сделала их похожими на маленькие розовые кратеры. Любопытно. Настоящий или косметический трюк? Был только один способ узнать. Я толкнул назад свой стул на колесиках, встал, обошел стол и присел перед Трейси на корточки. Вблизи ранки выглядели довольно аутентично. «Болят?» — спросил я. «Нет, это вообще не больно, даже когда там его зубы». «Он прокусил вашу шею зубами, и вам не было ни капельки больно?» «О, ни капельки?» Она прикоснулась подушечками пальцев к ранкам, и на лице ее появилось мечтательное выражение. Это было так, так потрясающе. Я поднял указательный палец. «Вы позволите?» Кивнув, она убрала пальцы от ранок. Я осторожно обследовал оба прокола. На ощупь были как настоящие. «Фил правда сделал это своими зубами?» «Он действительно сосал из вашей шеи кровь?» «Да». Пока Трейси поправляла воротник, я встал и присел на краешек стола перед ней. Она не застегнула ту пуговку, которая расстегнулась. «И вы здесь, потому что вам не нравится то, что он делает это с другими женщинами?» «Именно так». «Фил мог убить кого-то из них?» «Нет, о нет, я уверена, что он бы такого не сделал». Он совсем не похож, ну, знаете, на Дракулу. Он ласковый и нежный, он ценит жизнь. И мухи не обидит. Ой, иногда он их ест, но это не со зла, он очень добрый внутри. Он бы не стал убивать человека, он предельно осторожен, чтобы кому-то навредить. Он забирает кровь у тех женщин насильно? Она выглядела растерянной. Ну, он же ее у них высасывает. «Да, но с их разрешения, по обоюдному, так сказать, согласию». «О, конечно же, кто бы не согласился, Фил, он такой, понимаете, очень эффектный мужчина, он образованный и остроумный, думаю, большинство женщин от него без ума, к тому же у него есть кое-какие способности». «Способности?» «Ну, как бы это вам объяснить, он может залезть в голову любому встречному». У него есть эта штука, на вроде гипноза, которую он использует, чтобы отключать людей. Вот так вот, по щелчку», — Трейси щелкнула пальцами. «Раз, и они зомби. Не в буквальном смысле зомби, а ну... Вы понимаете, что я имею в виду?» «Он может ввести их в транс, и они будут делать все, что он им прикажет». «Именно так. Но самое главное, они ничего не помнят после этого». «И Фил использует эту способность на всех своих жертвах?» «Не знаю, могу ли я назвать их жертвами». «Неважно. На женщинах, которых он сосет. Он их гипнотизирует?» «Всех до единой, кроме меня». «А вас почему нет?» Ее взгляд подсказал мне, что это был глупый вопрос. «Потому что я его жена, естественно». «Ах, ну естественно. М-да. Только вот тут какая загвоздка. Если ваш муж держит тех женщин в состоянии гипноза, или как там оно называется, это ставит под угрозу их способность трезво оценивать ситуацию. Другими словами, он получает их согласие незаконным способом. И если бы он занимался с ними сексом...» «Он не занимается?» «Но если бы он занимался с ними сексом, это бы считалось изнасилованием. Поэтому я уверен, что он нарушает какой-то закон, кусая тех женщин за шею и забирая у них кровь без их на то разрешения. Этим может заинтересоваться полиция. Я всего лишь частный детектив, и у меня нет полномочий». «Я не хочу, чтобы Фила упекли за решетку», — выпалила Трейси, мотая головой. «Я пришла сюда не поэтому. Я не хочу ничего подобного». «Чего же вы хотите?» «Я хочу, чтобы он остановился. Хочу, чтобы он был только со мной. Хочу, чтобы он перестал делать это с другими женщинами». При виде ее такой, мне захотелось броситься к ней, обнять ее, утешить, заставить ее боль уйти. Но я себя знал. Мой самоконтроль иногда дает сбой, когда дело доходит до молоденьких девушек, особенно таких красивых и уязвимых, как Трейси. Поэтому я держал коня за узду. Она с мольбой посмотрела на меня блестящими от слез глазами. «Вы мне поможете?» — спросила она. «Я бы очень хотел вам помочь», — сказал я. «Но, возможно, психолог или...» «Психолог? Вы хотите сказать, что я ненормальная?» «Ничего подобного. Очевидно же, что вы не сами нанесли себе эти раны». Спустя мгновение, как я произнес эти слова, я подумал, что она вполне могла нанести их сама. Нанесение самому себе ран и увечий — довольно распространенный трюк. Преступники частенько им пользуются, чтобы обмануть копов, адвокатов, врачей, страховые компании и даже таких, как я. Трейси могла собственноручно сделать эти проколы в качестве доказательства к своей безумной истории. И раз уж она на такое решилась, у нее наверняка должен быть тщательно продуманный план. Судя по зарубцевавшейся ткани, раны были нанесены по меньшей мере месяц назад. Или она была мошенницей высшего класса, или она говорила правду. В смысле, правду, какой... Она ее себе представляла. «Дело в том, — объяснил я, — что у психолога может быть куда более действенный способ помочь вам разобраться с вашей проблемой». Она посмотрела на меня, прищурив глаза. «Моей проблемой?» «Я хочу помочь вам, Трейси. Правда хочу. Вы не поверите, с какими моральными уродами, неудачниками и тряпками мне приходится общаться, сидя вот за этим столом. В основном с адвокатами. Моя клиентура. Так что я нисколько не преувеличу, если скажу, что вы действительно сделали мой день ярче, когда здесь появились. Вы хорошая девушка». «И очень привлекательная, к тому же», — добавил я. При этих словах она мне ухмыльнулась. И тут же покраснела, когда это сделала. И еще закатила глаза к потолку, условно говоря. «В очередь, парниша, в очередь». «Я попробую сделать для вас все, что смогу, Трейси, но мы ни к чему не придем, если не будем честны друг с другом. Я собираюсь быть с вами честным. Мои слова могут задеть вас, но так уж я работаю. Договорились?» «Договорились». «Итак, ваша проблема. Вы приходите сюда и говорите, что ваш муж вампир. В эти дни мы знаем о вампирах все. Живые мертвецы днем спят в гробах, ночью рыщут в поисках пищи и высасывают у людей кровь. У них есть сверхъестественные способности. Они могут контролировать разум людей, способны превращаться в летучих мышей, в волков, в туман. В общем, почти во все, на что у них хватит фантазии. Они бессмертны или почти бессмертны. Но раз живут сотни лет, верно? Они боятся крестов, на дух не переносят чеснок, не отражаются в зеркалах. Не могут пересечь проточную воду, их невозможно убить обычным оружием, вы должны забить им в сердце осиновый кол. Или вытащить на солнечный свет. Возможно, есть и другие способы, тут я не эксперт. Я просто знаю то, что знает каждый теплокровный американец в этой стране. Из чего следует, что таких существ, как вампиры, в природе просто не существует? Это вам так кажется. Это то, что я знаю, Трейси. Это то, что знают все. Я не говорю, что на свете нет чудаков, которые думают, будто они вампиры, и, возможно, даже действуют соответственно. Но вот этих сверхъестественных, превращающихся в летучих мышей бессмертных супер-пупер-дрюпер-вампиров, их нет. Они вымысел, сказка. Вы не найдете ни одного, хоть и быщитесь. А значит, Фил не из их числа. Это для начала. Вы все-таки считаете, что я ненормальная? Я так не считаю. Я не психиатр, я всего лишь обычный сыскарь, ищейка. То, что я сейчас делаю, это пытаюсь применить кое-какие свои профессиональные навыки. А лучшие навыки, которые у меня есть, это моя интуиция и здравый смысл. И что они вам подсказывают? Ну, во-первых, я не думаю, что вы ненормальная. Во-вторых, я почти уверен, что вы не пытаетесь выставить ненормальным меня. Поэтому я вынужден сделать вывод, что Фил просто убедил вас в том, что он вампир. Он вампир. Он кусал вас за шею и сосал вашу кровь. Она кивнула. И не один раз. Каждую ночь он уходит и возвращается с рассказами о своих похождениях, о женщинах, которых он очаровывает и сосет. Да. И вы ему верите? Я скептически выгнул домиком одну из своих самых густых бровей. Вы когда-нибудь пробовали за ним проследить? Ну, в смысле, узнать, куда он уходит там по ночам? Она нахмурилась. Хотите сказать, все, что он мне рассказывает, может быть ложью? У вас есть доказательства, что это не так? Он иногда приходит домой с кровью на одежде. Залитой кровью или... Нет, всего пара пятнышек или капелек. Я выудил из кармана брюк свой швейцарский армейский нож, выщелкнул основное лезвие и тихонечко ткнул острием в палец. Расцвела капля крови. Я прижал палец к переду своей белой рубашки. «Ну, теперь я тоже вампир», — сказал я. И Трейси улыбнулась. Это был первый раз, когда я увидел ее улыбку. Выглядела великолепно. «Вы испортили свою рубашку». «Наймите меня, и я смогу позволить купить себе новую». «Нанять вас?» «Вы же за этим сюда пришли, разве нет?» «Ну, да, наверное, да». «Мы проанализировали природу вашей проблемы, верно? Ваш муж убедил вас в том, что он вампир. Как вампир, он должен пить человеческую кровь. Поэтому каждую ночь он уходит и сосет тех женщин, а вы его к ним ревнуете. Вы хотите, чтобы это закончилось. Вы хотите, чтобы он уделял все свое внимание вам, а не распылял его на незнакомок». «Да, в целом все именно так». И в этом ваша проблема, потому что тут же сразу возникает вопрос, а чем на самом деле занимается Фил? Могу поспорить, не высасыванием крови из шеи. Хотите сказать, это может быть ширмой, за которой он делает что-то, о чем не хочет, чтобы я знала? Я хочу сказать, что вы можете смело поставить на это. Возможно, он просто выпивает с дружками в баре или что-то на вроде такой же безобидной фигни. А возможно, он занимается какими-то незаконными делами. Может быть, все что угодно. Но хочу вас сразу предупредить. Скорее всего, он встречается с другой женщиной. «Так ведь именно это я вам и рассказала. Каждую ночь он встречается с другой женщиной». «Но не для того, чтобы сосать ее кровь, Трейси. Для секса». «Нет». «Я понимаю, вам больно это слышать». «Мне не больно это слышать, потому что я знаю, Фил с ними не спит». Хотя она и говорила спокойно, ее лицо снова стало ярко-красного цвета. «Он рассказывает мне все, что делает с этими женщинами, все, вплоть до самых мельчайших деталей. И он, и мы с ним в это время целуемся, а потом раздеваемся и, ну, знаете, начинаем дурачиться, пока он описывает, как выглядела та женщина, с которой он был. И когда он добирается до той части, где впивается ей в шею зубами, тогда он, ну, своей этой штукой, тогда он входит в меня». Она была сейчас не столько красной, сколько пунцовой. Ее лицо, ее уши, ее шея, нежная кожа, которая виднелась в разрезе ее блузки, там, где расстегнулась та пуговка. У меня между ног появилась выпуклость. Я сложил руки вместе, чтобы ее прикрыть. Прочистив горло, я сказал: «Итак, он использует свои истории для того, чтобы вас возбудить. Что-то вроде прелюдии?» «Что-то вроде того». «И истории всегда заканчиваются соитием?» «Не всегда». Она уткнулась взглядом в сложенные на коленях руки. «И иногда он... Иногда мы делаем это ртами, ну, вы понимаете». Она подняла на меня глаза. «В любом случае, я думаю, вы уже догадались, почему я уверена в том, что он мне не изменяет». «Очень может быть, очень может быть. Но все равно не факт. Надеюсь, тут я ошибаюсь, но очевидно, что он что-то замышляет. Что-то, что хочет скрыть от вас, поэтому и выдумал всю эту сказку про вампиров». «Я не думаю, что это сказка». «У Фила есть работа». «Он в ней не нуждается, он очень богат». «Что он делает в течение дня?» «Спит. В гробу. В подвале». Это не должно было меня удивить, но удивило. Похоже, Фил в своем спектакле доходил до очень серьезных крайностей. «Вы когда-нибудь видели, как он выходит на улицу при свете дня?» Трейси покачала головой. «Он никогда не покидает свой гроб от рассвета до заката». «Насколько вам это известно?» «Ну, я не стою возле его гроба на страже, если вы об этом». «Чем вы занимаетесь в течение дня?» «Сплю, хожу по магазинам», — она пожала плечами. «Так, делаю что-то по дому». «Вы часто ходите его проверять?» «Сначала я проверяла. Я не могла, ну, знаете, поверить, что он может лежать там так долго. Но он всегда там лежал. В конце концов, мне надоело его проверять. Это было просто пустой тратой времени. Поэтому я больше этим не занимаюсь». «Значит, вы не можете сказать точно, остается он в гробу или нет?» «Совсем точно нет», — призналась она. «Но я уверена, что он там. А в чем, собственно, дело?» «Да пока ни в чем. Пока ни в чем. Просто любопытно. Вы когда-нибудь видели, как Фил превращается в летучую мышь?» «Он знает, что я терпеть не могу летучих мышей». «Вы когда-нибудь видели, как он превращается?» «Один раз он превратился в собаку, большого черного лабрадора». «Ну, конечно», — подумал я. Но придержал это мнение при себе и спросил. «Он превратился в него у вас на глазах?» «Послушайте, если вы не хотите верить ничему, что я вам...» «Я просто хочу узнать правду, только и всего. Если вы своими глазами видели, как Фил превратился в собаку, думаю, я мог бы поверить, что у него действительно есть некие сверхъестественные способности». «Вы бы все равно не поверили. Вы бы подумали, что я вам вру, или у меня галлюцинации, или что Фил одурачил меня каким-то магическим фокусом». «Фил фокусник?» «Он вампир». «Вы видели, как он превратился в собаку?» «Нет». «Тогда что заставляет вас думать?» «Собакой был Фил». Она снова стала пунцовой. «Я знаю, что это был он». «Откуда вы это знаете?» «Неважно. Мы можем сменить тему». «Хорошо. Давайте перейдем к зеркалам. Фил отражается в зеркалах?» «Да». Мне удалось не выкрикнуть «Ага!», но я не смог сдержать улыбку. Вы видели его отражение в зеркале? Да. Ну разве это не говорит о дыре в его вампирской истории? Я спрашивала его об этом. И? Он сказал, что современные зеркала не такие, какими были в старые времена. Раньше на них напыляли тонкий слой серебра, но сейчас подобные зеркала встречаются крайне редко. Он сказал, что не отразился бы в зеркале с настоящим серебряным напылением. У нас дома такого зеркала нет, так что тут я не знаю. Как удобно для Фила. Она нахмурилась. Знаете, я никогда не испытывала особой потребности доказывать кому-то, что он вампир. Я знаю, кто он, так что мне незачем его проверять. Если он не вампир, Трейси, у него нет никакого повода бродить по ночам. Я знаю это. Я знаю это лучше, чем кто-либо другой. «Если он не вампир, значит, он не сосет кровь у тех женщин, к которым вы его так сильно ревнуете». «Я знаю, но он один из них». Мне оставалось только вздохнуть. «Тогда как, по вашему мнению, я смогу оградить его от встреч с теми женщинами? Ему нужна кровь, верно? Если он перестанет брать ее у них, где ему ее брать?» «Он не сможет рассчитывать только на вас. Это вас убьет. Вы этого хотите?» «Нет». «Чего же вы хотите?» Трейси нагнулась и потянулась за сумкой. Она положила ее на пол рядом со стулом сразу, как только села. Это была большая кожаная сумка с ремнем через плечо. Когда она взяла сумку, я заглянул сверху в прорезь ее блузки. Она носила бледно-голубой бюстгальтер, который был слишком открытым, чтобы многое скрыть, и слишком прозрачным, чтобы оградить от взгляда то немногое, что он прикрывал. В общем, я видел всю ее правую грудь. Я быстро отвернулся, когда Трейси выпрямилась, поставив сумку себе на колени. Она сунула руку в центральный карман и вытащила деревянный кол. С виду походило на обломок рукоятки метлы, который заточили ножом с одного конца, как карандаш. «Вы надо мной издеваетесь», — сказал я. Она посмотрела мне прямо в глаза. «Хотите, чтобы я убил Фила? Это единственный способ его остановить». «Потрясающе», — пробормотал я. Она передала мне кол. Я осмотрел его, попробовал пальцем заточенный конец. Он был очень острым. «Вы сказали, что хотите мне помочь», — напомнила она. «Вы пришли не к тому парню». «А мне кажется, именно к тому. Я не занимаюсь заказными убийствами». «Это не будет считаться убийством». «Ну, конечно, конечно же нет. Он ведь вампир. Как я мог про это забыть?» «Так и есть». «Ага, а я Санта-Клаус». «Сделайте это ради меня. Пожалуйста, я заплачу. Сколько вы хотите? 5000? 10?» «Не понимаю, почему вы хотите его убить? Я думал, вы его любите». «Так и есть». «Вы так сильно ревнуете его к этим женщинам, что готовы...» «Да». Ее глаза вспыхнули. «Это что, так трудно понять? Каждую ночь он оставляет меня одну и идет к кому-то другому. Я не могу больше этого вынести». «Но потом он всегда возвращается к вам», — сказал я. «Те другие для него ничто, просто еда. Вы единственное, кого он любит. Он занимается с вами любовью, и, судя по тому, что я слышал, это чертовски страстно, если хотите знать мое мнение». Опустив голову, она пробормотала. «Так и есть. Но сосет-то он их». «А вы хотите, чтобы он сосал вас?» «Это намного лучше. Лучше всего. Лучше, чем секс. Даже сравнить невозможно. Это как летать между звезд. Как вы просто не способны это даже представить». «А Фил представляет». «Конечно, он представляет. Но он не сдастся. Он говорит, что я ему нравлюсь такой, какая я есть. Говорит, если он будет сосать меня слишком часто, я потеряю искру, мою искру. Ну что за нелепица?» «А по мне звучит так, будто он заботится о вас». «Ну, он заботится, но недостаточно, чтобы остаться дома и укусить меня за шею. Это все, чего я желаю». «И раз он этого не делает, вы хотите, чтобы я его убил? В этом вообще нет никакой логики». Ее глаза потемнели. «Если я не могу сделать так, чтобы он был только моим, значит, он не будет ничьим. Понимаете, о чем я? Меня уже тошнит от всего этого до смерти». Внезапно я ей поверил. Нет, я не поверил в ту часть ее сказки, где Фил был вампиром. Я знал, что она в это верила, и я знал, что она не шутила, когда говорила, что хочет его убить. «Так не доставайся же ты никому». Золотые слова. Кладбище битком забито людьми, которые умерли, потому что кто-то их очень любил. Любил так сильно, что предпочел лучше видеть их мертвыми, чем делить с кем-то другим. «Я не убийца», — объяснил я ей снова. «И не станете им, потому что никого не убьете». «Он самый, что ни на есть, живой человек. Можете думать, что он вампир, но он из плоти и крови. Если я возьму ваши деньги и проткну его сердце колом, это будет убийство. Конкретно в нашем штате убийство с особой жестокостью. Очень тяжкое преступление. Нет, леди, это без меня». «Сколько?» – спросила она. «Дядя Сэм столько не напечатает». «А если я докажу вам, что Фил вампир?» «У вас это не получится». «Ну давайте просто на секунду представим, что получилось. Как вы отнесетесь к убийству реального, как вы их там назвали, сверхъестественного, превращающегося в летучую мышь бессмертного супер-пупер-трюпер-вампира? Уголовной статьи за такое нет, верно?» «Естественно, нет, но...» «Готовы ли вы убить настоящего вампира за 10 тысяч долларов и за меня?» «Я умел держать удар. Что тут было думать?» «Да, я готов сделать это», — сказал я. «Но этого не случится. У вас нет ни единого шанса доказать мне, что Фил — чертов вампир». Во второй раз за сегодня Трейси улыбнулась. «А хотите поспорим?» — предложила она. Она посмотрела поверх моего плеча на окно офиса, потом взглянула на свои наручные часы. «Солнце не сядет до 6:25, а это значит, у нас есть почти 1.5 часа». У меня вдруг засосало под ложечкой в предчувствии чего-то хренового. «Вы хотите сделать это сейчас? Прямо сегодня?» Она кивнула. «Пока Фил не проснулся». Трейси была за рулем, я на пассажирском сиденье ее Порше. В нормальной ситуации я ехал бы на своей собственной машине, но в этой поездке не было ничего нормального. Я не знал, куда это меня заведет. Если я влипну во что-то плохое, не хотелось, чтобы кто-то из соседей или случайный прохожий дал копам описание моей тачки. Кроме того, поездка с Трейси позволяла мне дольше наслаждаться ее компанией. Она мало говорила, зато хорошо пахла и имела прекрасный профиль. Ее черная кожаная юбка была очень короткой, а ноги длинными и стройными. Я раз за разом прокручивал в уме, как Фил каждую ночь рассказывает ей свои истории, пока они там делают друг дружке всякое, как он рассчитывает время. «И когда он добирается до той части, где впивается ей в шею зубами, тогда он, ну, своей этой штукой, тогда он входит в меня». «Счастливчик, блин». Вся эта вампирская дурь, похоже, не слабо заводила их обоих. При условии, конечно, что Трейси мне не лгала. Мне не хотелось думать об этом. Ложь будет означать, что я вписался в совсем другую игру. Возможно, даже в ту, где вообще нет никаких правил. Машин на дорогах было немного, поэтому мы прокатились с ветерком. Город остался позади. Трейси пронесла нас через лес по узким дорогам, окутанным тенями. Потребовался почти час, чтобы добраться до ее дома. Это был хорошо сохранившийся двухэтажный особняк колониальных времен. Ничего, такой домик. И совсем не страшный, ну, если отбросить тот факт, что он, как вдруг откуда ни возьмись, появился в конце полумильной грунтовой дороги. «Где Фил находит всех этих девчонок, которых он сосет?» — спросил я, когда Трейси остановила машину. «В городе в основном». «За едой, как на работу?» «Нам лучше поторопиться». Шагая за ней к парадной двери, я посмотрел на часы. 5:50. Если Трейси не ошиблась насчет заката, Фил пробудется из мертвых ровно через 35 минут. Не так уж много времени. «Не так уж много времени. Я почувствовал себя дураком, когда подумал об этом. Да какая разница, когда там сядет это солнце? Разница была бы, если бы Фил был вампиром. А я знаю, что он не вампир. Тут были вопросы поважнее. Что вообще происходит, к примеру?» Трейси вошла в дом первой. Я шагнул следом за ней. Несмотря на то, что солнце еще не зашло, в доме было довольно темно и мрачно. Она не стала включать свет, пока мы не добрались до лестницы, ведущей в подвал. В подвале вообще стояла жуткая темень. Трейси щелкнула выключателем. Вспыхнула лампочка. Стало видно немного лучше, но не так, чтобы очень. «Он там?» – прошептал я. Трейси кивнула. Она вынула из своей сумки кол и протянула мне. Я покачал головой, полез рукой под куртку и достал свой 45-й. Это был здоровенный тяжелый кольт, армейский вариант. Знаю, уже не в моде. В наши дни рулят все эти 9-миллиметровые беретты и все такое. Но этот полуавтоматический кольт спас жизнь моему старику на Тихом океане. Помните Тихий океан? Но когда япошки были слишком заняты, убивая нас, чтобы допетрить, просто скупить всю землицу под нашими бедными жопами. Я дослал патрон в патронник. «Против Фила эта штука бесполезна», — предупредила меня Трейси. «Двинули», — сказал я. Не было никакого смысла тратить время, объясняя ей, что вампиры сейчас являлись наименьшей из моих забот. Не исключено, что все это могло быть ловушкой, в которую меня хотят заманить. Может быть, Фил был из числа тех парней, которым я когда-то перешел дорогу, а Трейси — его миловидной подельницей. Как сказал Йоги Берра, ты никогда не поймешь, пока не узнаешь. Примечание переводчика. Йоги Берра — американский бейсболист, известный своими цитатами и афоризмами. Трейси, держа в руке кол, начала спускаться по лестнице. Я подождал, пока она спустится на пару ступенек, и двинулся следом за ней. Лестница была деревянной, ступеньки скрипели и стонали. Там, между ними, были большие проемы. Проемы, через которые кто-то мог легко просунуть руку и схватить меня за лодыжку. Я пытался подготовиться к чему-то подобному. Воздух в подвале веял прохладой, и в нем висел устойчивый запах сырого цемента. Стены и пол были бетонными. Гроб Фила стоял на полу, почти у подножия лестницы, прямо под светящейся голой лампочкой. Фил был внутри. Вытянувшись, лежал, чуть утопая в обивке, которая на вид выглядела как красный атлас. Глаза закрыты, руки сложены на животе. Одет с иголочки в костюм вампира, какой вполне мог бы быть стырен прямо из костюмерного отдела студии Universal. Он выглядел намного моложе, чем Лугоши в свои лучшие дни. Ухоженный, подтянутый, с почти мальчишеской внешностью, длинные светлые волосы. Я мог бы принять его за серфера из Санта-Моники, если бы у него был хороший загар. Но его лицо было бледным, бескровным, и его губы были ярко-алого цвета. Я остановился возле Трейси. Мы оба стояли над гробом и смотрели на Фила. «Теперь вы мне верите?» — спросила она. Она сказала это нормальным тоном, но голос ее прогремел в подвале, отражаясь от стен, как замогильное эхо. «Тсс! Да все в порядке. Мы его не разбудим. Он полностью в отключке, пока не сядет солнце». Она проверила свои часы. И еще примерно полчаса. «Ну да, конечно. Да, конечно», — сказал я. 5 минут назад парень, скорее всего, прижимался лицом к окну гостиной. Увидел, как мы подходим, и со всех ног бросился в подвал, только плащ развивался. Если все было именно так, то он даже не запыхался. С того места, где я стоял, я не мог определить, дышит ли он вообще. «Вы это сделаете?» — спросила Трейси. Она протянула мне кул. Снова. «Вампиров не бывает», — сказал я. Я пнул гроб ногой. Хорошенько так пнул. Гроб сотрясся. Фил в гробу покачнулся. Но это его не разбудило. «Просто подержите». Трейси всунула мне в руку кол. Затем пересекла подвал к Каблуки зацокали, ягодицы красиво заходили под юбкой. Она что-то стянула с верстака, стоящего возле стены. Когда она обернулась, я увидел, что это был молоток. Она покачала им. «Вам он понадобится». «Сомневаюсь». Она подошла и встала передо мной. Протянула мне молоток. «Прошу вас, возьмите». «У меня руки заняты», — пробормотал я. «От пистолета все равно не будет никакого толка. Берите!» «Спасибо, не надо». «Вы сказали, что сделаете это». «Да, я сделаю, если сможете доказать мне, что он вампир». «Просто взгляните на него». «Это не доказательство. Это обычный парень в гробу, одетый в костюм вампира». «Я имею в виду, дотроньтесь до него. Он не живой человек». «Он не живой человек? Твою же мать!» У меня в голове словно щелкнуло, и все пазлы сложились в картинку. Я ткнул дуло своего 45-го Трейси в живот. Ее рот открылся. «Бросай молоток, дорогуша», — сказал я. Она бросила. Стальная головка со звоном ударилась об бетон. «Теперь руки на затылок и сцепи вместе пальцы». Она моргнула. «Что?» «Руки на затылок». Она сделала это. «Стой, как стоишь». «Что происходит?» — выдавила она. «Зачем вы это делаете?» Я не ответил. Отшвырнул в сторону кол, перекинул кольт в левую руку и присел рядом с гробом на корточки. Направив пистолет на Трейси, я правой рукой полез в гроб и нащупал пальцами шею Фила. Его кожа была холодной, как лед. Я облапал всю его шею, ища пульс. Хотя по температуре кожи уже знал, что его не найду. И не нашел. «Он мертв, без вариантов», — сказал я. «Это то, что я вам и сказала. Он не человек, он вампир». «Он труп». «Он нежить». «Да, конечно. Дамочка, с чего ты вдруг решила, будто я идиот?» «О чем это вы?» «Об этом». Я встал и шагнул к ней. «Руки не опускать. Повернись». Она повернулась. Я подошел к ней вплотную, начал ее ощупывать. «Ты его убила, потом придумала всю эту вампирскую сказку, нарядила его в этот дурацкий костюм, уложила в гроб, полистала свою телефонную книгу на предмет... Да вы безумны!» «Не настолько, чтобы купиться на твои трюки!» Она была чистой. Я спрятал ствол, завел ей руки за спину и защелкнул на запястьях наручники. Я хожу во многие места без своего кольта. Я никогда не выхожу из дома без наручников. Они очень помогают мне, когда нужно кого-то задержать. И еще они заводят многих моих подруг. Трейси попала в первую категорию. Очень жаль, она мне понравилась. Я бы хотел, чтобы она была во второй. Красивая, сексуальная, невинная и ранимая. Минус последние два эпитета. Все еще красивая и сексуальная, но такая же невинная и ранимая, как Сайдвайнер. Примечание переводчика. Сайдвайнер – американская ракета класса «воздух-воздух» с инфракрасной головкой наведения и гремучая змея, в честь которой эту ракету и назвали. Сайдвайнер. Гремучая змея или ракета. Выбирайте сами. После того, как я надел на нее наручники, я ее отпустил. Она обернулась и посмотрела на меня широко открытыми ошеломленными глазами. «Ты почти меня сделала», — сказал я. «Дело в том, что я парень без предрассудков. Ты рассказываешь мне странные вещи, я прислушиваюсь к голосу своего разума. Ты на 80% убедила меня в том, что Фил на самом деле вампир. Тебе не хватило самую малость, не сфальшивить на последней ноте». Трейси покачала головой. «Если бы ты была чуть более убедительной, я, возможно, воткнул в Фила кол, и тебе осталось бы только подсечь леску». «Еще не поздно», — сказала она. «В моей сумке $10,000 наличными. Просто убей его и...» «И возьми вину на себя». «Спасибо, как-то не тянет». «Я видела, как ты на меня смотрел». «Ты красивая женщина. Я буду твоей». «Нет, я окажусь в тюрьме. Или в тюрьме, или в земле. Скорее всего, второе, ведь в противном случае я могу поделиться твоей сказочкой про вампиров с копами, и знаешь, она им может понравиться. Ты планировала убить меня, ведь так? Думаю, уже придумала историю, как случайно застала меня здесь, забивающего кол в сердце твоего муженька. Как ты собиралась объяснить его прикид?» «Пожалуйста!» — она зарыдала. «Ах, оставь это! Я на такое не ведусь!» Даже будучи в наручниках, она пыталась взбежать вверх по лестнице. Я бросился на перерез, но промахнулся и подарил ей небольшую фуру. Она была уже на полпути к двери подвала, когда я до нее добрался. Просто вытянул вверх руку, поймал подол ее юбки и рванул на себя. Я хотел сдернуть юбку ей на лодыжки, чтобы она запуталась в ней, споткнулась, но юбка не съехала вниз. Когда я за нее дернул, я просто скинул Трейси с лестницы, и она полетела прямо на меня. У меня было время увернуться, но я остался стоять на месте. Тут было всего два варианта – либо поймать ее, либо позволить ей упасть на бетонный пол. Я не мог дать ей этого сделать, ни с руками, скованными за спиной наручниками. Даже девушка, которая хотела обвинить меня в убийстве, заслуживала большего. Поэтому я приготовился ее поймать. Мне почти удалось устоять на ногах. Почти. Она ударила меня всем своим весом. Я схватил ее в охапку, повалился назад и упал. Она свалилась на меня сверху. Наручники заехали мне прямо по яйцам. Ее затылок треснулся в мой подбородок, и инерция удара впечатала мою голову в бетонный пол. Я отключился. Когда я пришел в себя, Трейси больше не была на мне. Но я нашел ее очень быстро. Просто открыл глаза, и вот она передо мной. Даже не пришлось отрывать затылок от пола. Она висела на потолочной балке, подвешенная за связанные лодыжки, совершенно голая. Ее кожа была цвета мрачного пасмурного утра, за исключением тех мест, где были смазаны красные отпечатки ладоней и следы губ, и где она сочилась кровью, вытекающей из маленьких ранок. Ранки были следами от укусов, как те, что она показала мне на своей шее. Только эти были свежими, открытыми, сырыми. И они были на ней везде, как будто напавший на нее был гурманом, пробующим ее на вкус из всех мест. Бедер, паха, пупка, грудей, лица и внутренней стороны ее безжизненно свисающих рук. На ней все еще были мои наручники, только они больше не сковывали ей руки. Короткая цепь была разорвана, и они окольцевали запястья Трейси, как диковинные серебряные браслеты. У меня и так была причина чувствовать себя хреново, но то, как выглядела Трейси, заставило меня почувствовать себя хреновее втройне. Она была похожа на сломанную куклу, которой наигрались и выкинули, и я был тому виной. Я облажался, и она заплатила за это. Не двигаясь, я чувствовал тяжесть кольта в плечевой кобуре. Я выхватил его, откатился на бок и быстро кувыркнулся пару раз через голову, готовясь к любым неприятностям. То, что я увидел, пока кувыркался, был Фил. Перекатившись, я привстал на одно колено, прицелился. Он сидел в подвале на лестнице, наблюдая за мной. Вторая ступенька снизу, ноги на бетонном полу, локти уперты в колени, пальцы сцеплены вместе. На нем больше не было его вампирского костюма. На нем вообще ничего не было, кроме размазанной по всему телу кровищи Трейси. Вздохнув, он покачал головой. «Женщины», — пробормотал он, — «ты понимаешь, о чем я?» Я залепил две пули ему в грудь и одну в лоб. Они прошли через него, как сквозь желе. Отверстия начали быстро затягиваться, и он был как новенький раньше, чем пули перестали рикошетить от стен подвала. «Срань!» — пробормотал я. Он вел себя так, как будто ничего не случилось. «Ты понимаешь, о чем я?» — снова спросил он. Я просто смотрел на него. «Ты ведь в курсе?» — сказал он. «Ну как у нас с Трейси все было? Я любил ее, я прекрасно с ней обращался. И чем она мне отплатила? Привела тебя, чтобы ты забил кол в мое сердце, Иисус Христос на костылях». «Она ревновала», — сказал я. «Ревновала? Да что за бред? Я трахал ее до усрачки, мужик, каждую ночь». «Она хотела не этого», — объяснил я. «Она хотела, чтобы ты ее сосал. «Смертные, вы никогда не слушаете. Сколько раз я объяснял ей снова и снова. Трейси, — говорил я, — мне бы очень хотелось сосать тебя каждую ночь, и ты это знаешь, но это тебя убьет. Вот что я ей говорил. Ты разве ей что втолкуешь, блин?» Что ж, в конце концов, похоже, она получила то, что хотела. Фил невесело мне ухмыльнулся. «Ну, она умерла счастливой. Теперь она тоже станет вампиром?» «Не станет!» — Фил вскипятился. «Я оставлю ее мертвый, мужик. Она хотела избавиться от меня. Вот и скатертью дорога!» Он снова покачал головой, потом слезал немного крови с губ. «Бабы!» — пробормотал он. «И с ним хреново, и без них никуда». «А, точнее не скажешь», — вздохнул я. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Мэтьюс. Клифф Мэтьюс». «Иди домой, Клифф. К тебе у меня претензий нет». Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Павла Павлова. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора. If I can't